Глава 36. Между тем, Канзас Янгверт, удачно отстрелявшись из тяжелой винтовки «Ураган», наслаждался метанием ножей и дротиков по разнообразным мишеням. Когда все закончилось, он довольный прибежал к Брейну. «Вы не представляете, сэр, какое удовольствие я получил. Я в жизни не видел такой оснащенной площадки. Там было 18 видов ножей и дротиков. А я до сих пор знал только 6. Представляете?» «Я очень рад, Янгверт, что тебе понравилось. Но больше меня интересует, что скажет твой инструктор». «У него приличные показатели, сэр», — сказал инструктор. «А что касается винтовки, материальную часть знает. Стреляет быстро и метко». Подошел инструктор Канзас и привел двоих Гоберли. Они тоже оказались опытными и ловкими стрелками, не наделали ошибок и произвели на него хорошее впечатление. Ну, и, наконец, вернулся суперколвер Дина, которого Брейн назначил пулеметчиком. Уже потому, как светилось его лицо и какой широкой была улыбка, можно было понять, что и у него все получилось. «Толковый парень, сэр. Сказал мне, что с пулеметом раньше только знакомился», пояснил инструктор Гоберли. «Но все ошибки, какие допускал, исправлял сразу и уже не повторял. Повезет командиру, с которым он будет работать». «Я в этом уверен», — сказал Брейн. «Да, и мы его проверили на динамометре. Он может бежать с боезапасом в 6000 патронов». «Замечательно, лучше, чем я предполагал». Покосившись на стоявшего чуть в стороне Динера, Брейн заметил, как болезненно тот воспринимал похвалы инструкторов в адрес остальных бойцов. После занятий группа отправилась на обед. Брейн сказал, чтобы после еды все шли в комнату на короткий отдых, а сам, едва перекусив, побежал искать инструктора Формана, чтобы через него достать контрразведчика. «Что у вас еще, Брейн?» — спросил тот, когда они снова встретились возле хозчасти. «Мне нужна площадка, я же вам говорил». «С этим я уже решил. Могли бы сами спросить у инструктора Формана». «И еще, сэр, мне нужен полный картографический массив со всеми путями, трассами, запасными маршрутами. Словом, все, что нам может пригодиться и даже не может пригодиться». «То есть...» «Не только пути следования, но и трубопроводы, заправки, электрические линии». «Ну хорошо, расширим массив данных». «Помимо пункта отправления и прибытия, нужны все промежуточные пункты и все расписания всех видов транспорта во всех районах, где мы будем двигаться». «Но там джунгли, там все весьма однозначно». «Да джунгли – это на суше, сэр. А мы ведь еще будем двигаться по коммерческим трассам в космосе». «А, то есть перекладные и перегрузочные станции тоже», — сыграл догадку майор, еще больше убеждаясь в том, что этот варвар слишком умен, опытен и подготовлен. Да, полковник что-то упоминал о многократной страховке, но что-то подсказывало майору Флайту, что этот варвар догадывается об их намерениях. «Да, сэр. И еще наличные деньги. В случае чрезвычайных ситуаций придется пользоваться наличными. Карты работают не везде». «Деньги будут. Несколько тысяч сакверов вам будет выделено». «И еще. Сам пациент. Как мы его потащим? Сам он пойдет? Или это будут какие-то носилки с системой жизнеобеспечения? Он молод или стар? Какое у него физическое состояние?» «Он обычный. Возраст около 50. «То есть 25 километров в день он делать не сможет?» «Нет, это слишком много. Полагаю, 10 километров в день – это максимум, на что можно рассчитывать. Но вам на маршруте не придется водить его. Все рассчитано по пунктам. А через джунгли, я напоминаю, вы поедете на бронемашине». «А можно узнать, почему нельзя доставить нас по воздуху до самого конечного пункта?» «Доставить можно, но это слишком опасная трасса. Самое простое – это сбить транспорт с земли, если противник узнает о вашей экспедиции. Воздушный транспорт нуждается в определенной архитектуре связи, которую просто засечь. А бронированный грузовик в джунглях практически неуязвим. Понимаете?» Брейн кивнул. Примерно так он себе это и представлял. Нет, не реальную обстановку, а объяснение, которое получит. «Я так понял, обувь и обмундирование вы подобрали?» «Да, сэр, но нам навязывают обычную робу РЭМ-3, а нам нужна специальная тропическая акация второй модификации». «Это которая устойчивая к повреждениям и укусам всяких там гнусов и змей?» «Так точно, сэр. Устойчивая к повреждениям и с обратной гигроскопичностью». «Хорошо. Заменить на акацию-2. А как насчет защиты посерьезнее?» «В слабой броне нет смысла. Тяжелую мы не потянем на маршруте. Так что обойдемся без бронежилетов. А вот если бы они были в броневике, это бы нам не помешало». «Это можно решить. Время еще есть». «Было бы замечательно, сэр. И еще. Вместо тяжелых шлемов возьмем тропические каски. И еще пропуска, документы, все, что требуется для взаимодействия со спецслужбами армии, флотом и полицией». «Вам будут выданы вездеходы спецвыпуска. С ними вам везде будут обязаны оказывать помощь по предъявлении документа и его регистрации». «И еще, сэр. На завтра нам нужен картографический класс, где мы могли бы по ускоренной методике изучать маршрутные данные. Мои ребята должны знать всю прилегающую местность как свой родной дом, ориентироваться как на местности, так и с воздуха». Поскольку Брейн знал, что значит скакать на полный желудок, он дал своим бойцам час на послеобеденный отдых, а потом вывел на площадку, которую им предоставили в одном из внутренних дворов учебного комплекса, подальше от посторонних глаз. Там уже было оружие, тропические каски, фляги с муссом, учебные гранаты, боекомплект, мини-радиостанции и всякая нужная мелочь, вроде медицинских комплектов и наборов сухой еды и витаминов. Все это Брейн заставил бойцов надеть на себя по боевому варианту, а сам найденным куском кирпича нарисовал на площадке метки, означавшие расположение фронта и флангов. Потом Брейн начал расставлять своих бойцов, указывая место пулеметчика, фланговых гоберли, неприкаянного лейтенанта и вооруженного тяжелой винтовкой Канзаса на самой высокой позиции, обозначенной как небольшой холм. Дав бойцам оглядеться, он начал им отдавать команды, заставляя их быстро перемещаться, согласно вводным о прорыве противника на близкую дистанцию, а также на заходы с флангов, отражение атак пехоты, угроз с воздуха и легких бронированных целей. Наконец, когда это занятие закончилось, было видно, что подразделение начало втягиваться в слаженную работу. И даже Дынер, которому выпало несколько раз заместить условно выбывшего из боя Дино, был вынужден побегать с его пулеметом. После окончания занятия он подошел к Брейну и спросил: «Неужели, сэр, вы думаете, что нам могут встретиться угрозы с воздуха или даже бронированные цели противника?» «Поверь мне, они появляются тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь. И в количестве, о котором ты даже не подозревал». «И что тогда?» – спросил лейтенант, поняв, что Брейн не рисуется. «И тогда на первый раз тебе может повезти, но только на первый раз и только одному». Пока происходило занятие, присутствовавший здесь майор Флайт сидел в уголке на раскладном стульчике и время от времени делал в блокноте пометки. Это должно было пригодиться ему в дальнейших отчетах. «Брейн, можно попросить вас задержаться?» – спросил он, поднимаясь, когда вся команда пошла прочь с площадки. «Слушаю вас, сэр», – сказал Брейн, подходя к контрразведчику. Еще одна вводная, Брейн. Вернее, некоторая коррекция. Я уже говорил, что вас на месте будет ждать бронированный автомобиль. Поэтому вам нужно определиться, кто из вас будет водителем. Машина вооружена? Да, усиленный броневик. Пушка, пулемет, хорошая проходимость. Гусеничное шасси, донная защита от мин. Радиосвязь в трех диапазонах. Спасибо, сэр.